Мне бы самому было неприятно принуждать Мохнатыча, соглашаюсь. В этот момент раздается голос Светки по мысленной связи. Даня, засада впереди. Я, уже телепатией ощутив гостей, лишь отмахиваюсь. Да это не засада, это открытая баррикада. Машина плавно останавливается. Я первым открываю дверь и выхожу, бросая через плечо. Ольга Валерьевна, сидите тут. Света, Настя, тоже. Перед нами выстроился отряд шакхаров, верхом на шестилапках, в боевой позиции. Сотня магов, не меньше. Их звери тяжело переступают лапами, ноздри раздуваются, выдыхая теплый пар в прохладный воздух. Шакхары ждут, оценивают, кто-то сжимает копье, кто-то медленно водит пальцем по рукояти меча. Я хмурюсь, но уверенно шагаю вперед, ровно, без спешки. Вокруг тихо, если не считать далеких звуков утренней природы и редкого позвякивания амуниции. Уважаемые, ну и чего вы встали посреди дороги? Глава 17. Из строя всадников вперед выезжает один. Молодой, в его движениях чувствуется самоуверенная резкость, та, что выдает отпрыска влиятельного рода. По скуластому лицу сразу понятно. Родственник покойного генерала Задра. Он смотрит на меня холодными, оценивающими глазами, лицо жесткое, клыки едва заметно высовываются из-под верхней губы. Я Дозр, сын генерала Задра, голос звучит твердо, в нем явный вызов. Я знаю, что ты взломал мозги моих адъютантов, конунг Данила. Я равнодушно пожимаю плечами. И что? Дозр дергается, будто не ожидал такой реакции. И что как это и что ты даже не отрицаешь? Я устало выдыхаю, глядя на него, не меняя выражения лица. Мне надо домой, Дозр. У меня есть дела поважнее, чем спорить с тобой. Так что говори, что хотел, и проваливай. Шакхари морщится в недовольстве. Я могу рассказать королеве и всем генералам, что ты взламываешь шакхаров. Думаешь, они обрадуются? Да тебя объявят врагом нации. Ухмыляюсь насмешливо. Ну объявят или нет, это еще большой вопрос. Но раз ты торгуешься, значит, что ты от меня хочешь. Дозр медленно выдыхает, сжимает поводья своей шестилапки, будто собирается с духом. Мои условия просты. Вали к себе и не возвращайся. Ты прекращаешь оберегать принцессу Эйру и больше не вмешиваешься в дела Шакхари. Не даю ему договорить, холодно перебивая. Не пойдет. Рассказывай королеве и генералам. Его глаза расширяются. Конунг, ты серьезно? Знаешь, что тогда будет? Конечно, киваю. Тогда вскроется, что твой отец, трус и предатель. Что он сидел в засаде, дожидаясь, пока звери перебьют защитников, а заодно пробьются в деревню и перегрызут мирных жителей. Дозр сжимает челюсти, а я ухмыляюсь. Ты можешь рассказать это всем. Как думаешь, когда твой отец станет последним ублюдком в глазах всей Шакхари, какая репутация будет у тебя и твоего рода? Сейчас-то ты сын героя, Дозр. Но только брякнешь правду, и сразу станешь изгоем. Дозр стоит неподвижно, его самоуверенность дала трещину. В глазах мелькает паника. Тупой генеральский сынок думал, что все будет проще, что сможет напугать меня, но теперь он видит, мне плевать на его угрозы, а вот что будет с его именем, другой вопрос. Дозр бледнеет, его челюсти сжимаются так крепко, что даже слышится скрежет зубов, кулаки сжаты, плечи напряжены, гнев плещется в его глазах, но он молчит, не находя слов. Я бросаю почти лениво, забудь все, что было, забудь последний гон, но если ты хоть пальцем тронешь Эйру, да и вообще если с ней хоть что-то случится, я буду знать, кого винить. Я делаю шаг вперед, не торопясь, протягиваю руку и хлопаю его шестилапку по морде. На первый взгляд, обычный жест, почти небрежный, но в тот же момент я посылаю мощный псионический импульс, проникая в сознание зверя, взламывая ментальный щит, которые установили вокруг разума лошадки, ну и устанавливая команду. Реакция мгновенная, шестилапка резко дергается, задние лапы чуть подгибаются, а затем, словно сорвавшись с привязи, зверь резко срывается в галоп. Дозр вскрикивает, падает на спину, его руки судорожно хватаются за воздух, но он не успевает зацепиться. С глухим стуком ударяется о землю, а затем кубарем катится по траве, поднимая вокруг себя пыль.